Глава 14. Не знаю, когда я в последний раз ел молочную кашу. Да я и сейчас не ел, говоря откровенно. Так, делал вид, что ложкой орудую. А сам не сводил глаз с Майи. Поскольку замены Лени пока не нашлось, они вместе с Жанной на раздаче стояли. И хоть работы у них было не в проворот, глаз поднять некогда. Она все равно отвлекалась и смотрела, но не на меня. Так смотрела на своего козла бывшего, что у меня противно сосало за ложечкой, и хотелось все здесь к чертям разнести. Провести его мордой по столу, сбивая тарелки и перышницы, чтобы он юшкой кровавой умылся и зубы выплюнул. За то, что посмел приехать и попытаться отнять мое. Не нравится мне это все. Сплошная головная боль. Теперь еще и за поварихой приглядывай. За Майей? Ну не думаешь ли ты, что она здесь просто так очутилась? И папаша этот ее час от часу не легче. Ну да, хмыкнул я. А теперь вспомни, что в ночь диверсии она была со мной. И выдохни. А может, вы действовали сообща? Я откинул голову и рассмеялся. Смерил Жорку полным веселья взглядом. А когда отвел его, обнаружил, что на меня, не скрывая интереса, пялится Золотов. Нужно их выпроваживать отсюда, и все. Жестко заметил я. У тебя есть все полномочия. Сразу после завтрака и выпровожу, сославшись на обилие работы. Вот и хорошо. Мне вообще отсвечивать не стоило. И тем более так явно обозначать свой интерес к Майе. Думать надо было. Головой. Теперь же Виктор Борисович меня вдоль и поперек проверит. Если я, конечно, в нем не ошибся. И пусть моя легенда отработана на 100%, лишнего внимания к себе привлекать не стоило. А я привлек. Идиот. Тут такое закручивалось, а я... Вот что любовь с людьми делает. Слепит, вытесняет все к херам, даже здравый смысл. Интересно, почему они расстались? Видно, что здорово он ей насолил. И боли доставил много. За что ему отдельно хотелось ввалить, хоть это и на руку мне сыграло. Я старался не думать, что бы делал, если бы мы встретились, когда она была замужем. Хотя, наверное, тут и думать не о чем было. Я бы не уступил, несмотря на то, что батя всегда учил меня. Семья — это святое. И лезть в чужую — последнее дело. В эти дни я очень часто вспоминал его. И маму, и сестру свою Машку. Наше последнее лето. И пожар, который отнял у меня их всех. «Станиславыч, там из конторы звонят?» Заглянул в столовую один из водил. Мы с Егоровым переглянулись и вместе потянулись из столовой. Пора было включаться в работу. И что-то мне подсказывало, что теперь у нас не скоро появится возможность отдохнуть. А прежде мне нужно было кое с кем поговорить. «Саша!» Невысокий, неказистый, приставленный ко мне мужичок крутил болты под машиной, когда я к нему подошел. «Есть что-нибудь новое?» «Немного. Все, что успел нарыть, я отослал в контору. Они анализируют. Что здесь делает Золотов?» Я подал Саше ключ, делая вид, что ему помогаю, и тихо заметил. «Официально приехал забрать дочь домой». «Дерьмово! Его приезд может спугнуть наших ребят». «Думаешь?» 100%. Да и вообще, то, что его дочь с какого-то перепугу пошла работать поварихой на буровую, вызовет много вопросов. Ей угрожает опасность? Трудно сказать. Пока вообще непонятно, что происходит. Но белые тоже склоняются к тому, что данные геологоразведки не соответствуют действительности. Чем аргументируют? Сощурился я, на этот раз забирая протянутый мне инструмент. Скорее всего, предполагалось, что сюда зайдет другая компания. Слишком дорогой проект. За такое только иностранцы бы взялись. Наши не привыкли вваливать деньги в разведку. Выжимают досуха то, что есть. Вот именно. Скорее всего, этого и добивались. Хочешь сказать, что разведка велась? С прицелом на то, что под затратный проект никто не впишется, и его отдадут в разработку иностранцам. А какой мотив у этих ребят? Им-то для чего это было делать? Так ведь деньги, Андрей, купили наших с потрохами. А народ у нас голодный и не обремененный моральными принципами. Признать это означало согласиться с тем, что мой лучший друг — предатель. Но, с другой стороны, Роснедра не пускают иностранцев на легкое месторождение. А вот если давление шкалит, вязкая нефть и сероводород, идите, пожалуйста, уважаемые западные партнеры. Вот вам блок и 20 лет на разработку. Вкладываетесь, разрабатываете. Свои ж на такое не подпишутся. Может, и правда иностранцы забашляли михи, чтобы под видом дерьмового месторождения получить в разработку одно из богатейших и беспроблемных. Зная его, я вполне могу допустить, что он на это пошел. Но потом в дело я сунулся. А против меня он не смог бы выступить. И моей смерти хотеть не мог. Мы же с ним как братья, с сопливого детства. А что касается иностранцев, то это вообще не их метод работы. Тут скорее на наших будешь грешить. Значит, вы подруга моего копаете? Угу. Я кивнул. Вытер руки куском ветоши и пошел к конторе, погрузившись головой в воспоминания. Мы с Михой с детства дружили, я уже говорил. За одной партой сидели, из одной тарелки жрали. С ним я выкурил первую сигарету тайком за школой. Мы с ним даже невинности лишились вместе. С разными женщинами, конечно, но на соседних койках. Многие считали его непутевым, таким мажорчиком, который без родительских связей ничего не стоит. Но я видел просто хорошего парня, с кем всегда можно было поржать и ввязаться в горячий спор. Да и жалко мне его было. Знал, что в их семье не все гладко. Отец больно жестокий у него был. При СССР он трудился замминистра геологии, да и в 90-е занимал хлебные должности, но много пил. И в семье был настоящим тираном. Не то чтобы Миха мне об этом рассказывал, стеснялся. Но несколько раз я видел ссадины и синяки на его теле и знал, что батя его поколачивает, как напьется. Не знал только за что. Мог ли он желать моей смерти? Нет. Ну нет. Я же помню, как он со мной плакал, когда мои в том пожаре сгорели. И как он сам обгорел в попытке их спасти. Ни ресниц, ни бровей не осталось. И волосы неровно на голове пожгло. Как я захлебывался горем, упав на колени, а он рядом был. И голову мою к своей груди прижимал. А от нее гарью несло и потом. Он даже в институт пошел со мной за компанию. И по вахтам мотался. Многие думали, что он что-то отцу пытался своему доказать. Но я знал, что он тупо по приколу за мной хвостом болтался. А что, молодость. Казалось, времени вагон, и все успеется. Нет, нет, я и мысли не допускал, что это он на меня охотится. Или я сам себе сейчас вру. Если бы я все так же верил ему на 100%, разве я бы ему не сказал, что моя смерть подстава? Разве я бы заставил его через это пройти? У него ведь никого, кроме меня, не осталось. Где ты бродишь? Наши проверяющие уже на подъезде. Сейчас начнут нам пальцы заламывать. И где твоя каска? А моя где? Суетился Егоров. И ведь правду говорил. Едва я зашел в вагончик, с улицы рев моторов послышался. Аж целых 6 человек явилось. И почти все СБшники. Юрка Дикий, главный мой. У него послужной список длиннее рулона туалетной бумаги. Тут ухо держать востро надо. А меня опять понесло на волнах памяти. Я с трудом собрался. И вообще тот день дался мне тяжело. Мало того, что приходилось контролировать каждое слово, интонацию и движение, так еще и ревность сжирала. Никому бы я не признался, что испытал, когда, вернувшись с буровой в поселок, обнаружил за прилавком Жанну, а не Маю. «Тебе что положить? Макароны с тефтелей или рис с рыбой?» «Макароны. А Майя где?» «А, со своим уехала». Лишь когда поднос в моих руках треснул, я осознал, как крепко в него вцепился. «Что?» «Да шучу, я шучу. Устала девочка. Весь день на ногах. И смена ее закончилась. С 5 до 5. А за ужин обычно помощник повара отвечает. В смысле накрыть, подать, убрать?» Скорее замену Лене ищите, а то загнется наша неженка. Если бы взгляд мог убивать, Жанна бы уже лежала бездыханная. Я схватил свою порцию, компот и пошел занимать для нас с начальством столик. Мы поужинали. Все же Майя вкусно готовила. И сходили в баню. Задерживаться там я не стал. Не то, что уже тогда я куда-нибудь спешил, нет. У меня и мысли не было идти к Майе. Она возникла внезапно, когда я уже был на полпути к собственному жилищу. Свернул, не анализируя. Сам не зная зачем. Постучал. Она открыла. И первым, что мне бросилось в глаза, когда она чуть отступила, был распахнутый, собранный наполовину чемодан. Это и стало последней точкой. Андрей, что-то случилось? Да. Я не мог ее отпустить, и был только один способ заставить ее передумать. Я все еще надеялся, что он был. Не потому, что я не понимал, что безопаснее для нее будет вернуться, а потому, что не мог ее отпустить. К нему. Я бросил взгляд на часы, чтобы хоть примерно понимать, сколько у меня есть времени до того, как Жанна вернется, и, наступая, заставил Майю отойти. Может быть, я напугал ее? Не знаю. По крайней мере, ее красивые глаза распахнулись широко-широко. А грудь чуть сильнее натянула байковую рубашку. Очень практичную и совершенно несексуальную. Андрей. Ляг. Сипла, как маньяк, а потому ни на что не надеясь. Но она меня удивила, послушалась. Села на кровать, положила к стене подушку и откинулась на нее спиной, не отводя от меня глаз. А я рядом сел, на колени. Не униженно, нет. Просто так удобнее было. Меня немного трясло. Да что там, просто нереально подкидывало. И чтобы не напугать Майю силой творящегося со мной безумия, я спрятал лицо у нее на животе, а руками вцепился в матрас, потерся. Носом поднял вверх край рубашки и коснулся кончиком языка, пробуя кожу на вкус. Я дышал, как загнанная лошадь, и фырчал где-то так же, какой-то абсолютно дикарский звук, на который она ответила мне низким стоном. Мы как два животных были. Я широко лизнул ее чуть повыше резинки, обвел лунку пупка и, оторвав одну руку от долбанной койки, уже не стесняясь, задрал ее кофточку под самую шею. Лифчика на ней, конечно, не было. Потирая щеками, ртом о ее голую, теплую кожу и грудь, я на секунду замер, а потом сжал ее в ладони. «Андрей, что ты делаешь? Жанна, она вот-вот придет». «Да, конечно. Нужно спешить». А потом я рывком вместе с трусами сдернул ее пижамные брючки и, оставив болтаться на щиколотках, развел ее ноги. Мой член болезненно пульсировал, упираясь в шов на джинсах. Это был чистейший мазохизм. Но я не мог остановиться. Будто в замедленной съемке поднял руку. Коснулся пальцами ее припухших губ, развел их, открывая жадному взгляду сердцевину. И также медленно опустил голову. Я бы мог кончить только от удовольствия видеть ее такой. А вот она вряд ли. Андрей. Я накрыл ее губами, скользнул внутрь пальцами, перекатил горошину клитора на языке и, резко втянув в рот, выпустил. Не возвращайся к нему. Не надо. Вряд ли Майя понимала, что я говорю. Ее взгляд был расфокусированным и возмущенным. Скорее, ее волновало то, почему я вообще отвлекся. Я вынул пальцы и толкнулся еще. Свободной рукой сжал ее грудь, выкрутил сосок и снова набросился на ее клитор, активно стимулируя ее внутри и снаружи. О, если бы я мог продлить ее удовольствие, когда-нибудь потом я так и сделаю. Но сейчас у нас не было времени на раскачку. Я работал методично, как хорошо отлаженный механизм. Где-то там она задыхалась, хваталась своими руками за мою руку, то мешая мне, то помогая себя ласкать. Ужасная жадина. Идеальная. Для меня. Того, кто столько всего хотел ей дать. Подкидывала бедра. Чертыхалась. Потому что штаны на щиколотках ей наверняка мешали. И снова выстанывала мое имя. «Давай, девочка, еще немножко. Давай!» Стучало в моей голове, когда она, замеряв, выгнулась, что есть сил, удерживая свой вес на локтях. Закусила пальцы, глуша рвущийся крик, и опала. Измученная, истощенная, полностью удовлетворенная женщина.